и сразу по внешнему виду узнал свой рассказ, вернее, зарисовку, а еще, вернее, вопль под названием «Поросенок Кузя». Он намучился с этими полутора страничками, выражавшими чувства столь подлинные и пронзительные, что даже не понять было, отчего оно само не нашло для себя слов и помнил их наизусть. Мы играли в городки, когда из-за кутка выскочил поросенок Кузя. Впрочем, слово «поросенок» плохо к нему подходит. Это солидных размеров боровок с хвостиком в четыре кольца, упитанный розовой гладкой. Выскочив на свет Божий из темного вонючего закутка, он несколько секунд стоял молча, задрав к небу пятачок, ошеломленный прелестью окружающего мира. Он мешал мне сделать удар. Мне никак не удавалось выбить последний городок пушки, завалившийся в ямку, и я с раздражением ждал, когда Кузя очистит место. Солнечный луч позолотил ему рыло, он подскочил и щелкнул клыками, словно желая на вкус попробовать солнце. «Пшел ты!» — крикнул я ему, замахнувшись битой. Кузя глянул на меня узким монгольским глазом, сверкнул доброй веселой иронией и с гениальной простотой Колумба, поставившего яйцо на попа, решил задачу невыбиваемого городка. Он поддал его пятачком, выкатил из ямки, схватил в пасть и понесся по улице. Не поняв урока, я грубо заорал и швырнул в него битой. Нисколько не обиженный, он выпустил городок, ухмыльнулся и, издавая басовые, как вздох, ноты, помчался дальше по саду. По пути он нежно покусал за ноги вихрастого черного козленка, подкинул на воздух веслоухого щенка, выхватил плюмаж из хвоста белого петуха, выкупался в луже, вытер лопухи, перекувырнулся и полетел дальше, здоровый, веселый, всем друг и брат, и мне, злому человечку, и неуклюжему щенку, и козленку, траве, лопухам, воде, небу и солнцу. Пока он носился по саду, приглашенный бабкой, резник успел хорошенько наточить ножи. Боровка выпустили побегать, чтобы разогнать кровь, загустевшую в период откормки. Через несколько минут бешеный взахлеб визг известил о кончине Кузи. А я подумал, насколько покойный был счастливее меня. Если б мне хоть раз в жизни, Кузина счастье, вот такое до одури, до задыха, до черт знает чего, тогда нате горло, режьте. Лунин перехватил его взгляд. — Как трудно вы живете с собой, — сказал он. — Никакой ад не сравнится с тем адом, который человек носит в себе самом. — Но знаете, Леша, — впервые назвал он Савина по имени, — дальше будет легче. Юность — самая мучительная пора жизни человека. А считается самой счастливой. Это придумали старики от беспамятства. Самая счастливая пора — старость, но лишь до начала обратного движения в детство. Боже мой, как чудовищно прожил я свою молодость! В какой суете, каких заблуждениях! Нет, я не совершил ничего предосудительного, но я мнил себя поэтом. Эти бесконечные шатания по ночным улицам, потоки виршей и своих, и чужих, бдение в доме поэтов. Слышали о таком? Сколько самообольщения, спеси, отчаяния, ложных озарений, пустых мук. Как может истерзать человека слабая дарованница, когда на свете есть столько простых и серьезных вещей, ради которых стоит жить, и писать свою книгу, на обрывках, клочках бумаги, просто в себе, не имеет значения. Савин, как всегда, пытался впрямую отнести к себе слова Лунина. Получилось не слишком обнадеживающе. Ему казалось, что Лунин как-то адаптирует свои мысли, приспосабливает их к его скудному пониманию, а он, в свою очередь, упрощает их до низкого ранга стимула или препятствия, окончательно освобождая от первоначального, далеко не столь утилитарного смысла. Если бы Лунин говорил на своем внутреннем языке, Савин, возможно, и не все понял бы. Но в нем началось бы медленное, затрудненное движение мысли к чему-то высшему. — А вы долго писали вашего Кузю? — спросил вдруг Лунин. — Долго. — Ну, как долго? Даже не скажу. Писал, откладывал, опять возвращался.